Глава 80. Это и заставило заговорщиков ускорить задуманные действия, чтобы не пришлось голосовать за такое предложение. Уже происходили тут и там тайные сходки, где встречались 2-3 человека. Теперь все слилось воедино. Уже и народ не был рад положению в государстве. Тайно и явно возмущаясь самовластием, он искал освободителей. Когда в Сенат были приняты иноземцы, появились подметные листы с надписью «В добрый час! Не показывать новым сенаторам дорогу в Сенат!» Примечание. «В добрый час» — «бонум фактум» — обычное начало эдиктов. Пародировалось еще Плафтом. А в народе распевали так. «Галлов Цезарь вел в триумфе, Галлов Цезарь ввел в Сенат, сняв штаны, они надели тогу с пурпурной каймой». Примечание. Штаны — гальская национальная одежда, презираемая римлянами. Тога с пурпурной каймой — знак сенаторского достоинства. Когда Квинт Максим, назначенный консулом на 3 месяца, входил в театр и ликтор, как обычно, всем предложил его приветствовать, отовсюду раздались крики: «Это не консул!» Примечание. Цезарь I сократил срок консульской власти до нескольких месяцев, так что в течение года стало сменяться 2 и более пары консулов, консулы-суффекты, заместители. Впоследствии эта практика стала обычной, но поначалу суффектов отказывались считать настоящими консулами. После удаления от должности трибунов Цезеттия и Марулла на ближайших выборах было подано много голосов, объявлявших их консулами. Под статую Луция Брута кто-то написал: «О, если б ты был жив!» А под статую Цезаря Брут, изгнав царей из Рима, стал в нем первым консулом. Этот, консулов изгнавши, стал царем в конце концов. В заговоре против него участвовало более 60 человек. Во главе его стояли Гай Кассий, Марк Брут и Децим Брут. Сперва они колебались, убить ли его на Марсовом поле, когда на выборах он призовет трибы к голосованию. Разделившись на 2 части, они хотели сбросить его с мостков, а внизу подхватить и заколоть, или же напасть на него на священной дороге, или при входе в театр. Примечание. Для голосования часть поля окапывалась рвом, и через этот ров по мосткам проходили поодиночке избиратели, заполняя на мостках свои таблички бюллетени. Но когда было объявлено, что в Иды Марта Сенат соберется на заседание в Курию Помпея, то все охотно предпочли именно это время и место. Примечание. Курия Помпея. Одно из зданий, окружавших каменный театр Помпея. Иды Марта. 15 марта 44 года. Аппиан пишет, что заговорщики хотели убить Цезаря перед Сенатом в напоминание о том, как убили первого царя Ромула, когда он стал тираном.